но бесповоротно. Деликатно проталкиваясь сквозь растущую толпу, Сабинин стал пробираться к выходу из зала. Свой гражданский долг он уже выполнил, изобличению преступника помог, так что не следовало доводить свое участие в деле до абсурда, став персонажем полицейского протокола, пусть и в качестве самоотверженного свидетеля. Коснувшись локтя юного приказчика, взиравшего во все глаза на влекущих незадачливого карманника полицейских, Сабинин спросил строго и внушительно: «Где у вас телефонный аппарат, юноша?» Лицо у него при этом было строгое, а пальцы теребили лацкан пиджака так, словно вот-вот собирались его отогнуть и явить на свет Божий жетон тайной полиции. Желторотый юнец купился на этот тон, суровую физиономию и жест. «На первом этаже, в отделе готового платья. Проводите меня туда», — властно распорядился Сабинин. «Чтобы мне не терять зря времени, объясняясь с приказчиками, нужно немедленно связаться». И он умолк с многозначительным видом. «О да, конечно, герр-инспектор, пойдемте». Через 3/4 часа он сидел на кожаных подушках извозчичьего экипажа, на некотором отдалении сопровождавшего крытый фиакр, только что имевший честь увезти от гранд-отеля седоусого английского майора, того самого, что отчего-то отрекался порою от своего подданства, честного имени и воинского чина, причем заходил в своем упорстве настолько далеко, что объявлял себя бельгийским адвокатом с французской фамилией. Сабинин плохо знал англичан, но справедливо предполагал, что гордым бриттам такое поведение, в общем, мало свойственно. Следовательно, выбор гипотез в данном случае не богат. Либо господин с орденской розеткой страдает неким умственным заболеванием, побуждающим выкидывать подобные кунштюки, либо, что гораздо вернее, он совершенно нормален, и все не так безобидно. Когда фиакр свернул на знакомую улочку, Сабинин уже не сомневался, что он направляется к пансионату «Идиллия». Его догадка очень быстро подтвердилась, и он издали заметил две фигуры, прохаживавшиеся у входа в пансионат. Лошадиная рожа и заграничный бомбист Джузеппе, на сей раз в безукоризненной запасной манишке с саквояжем в руке. Оба тут же уселись в фиакр, и он тронулся с быстротой, показывавший, что возница извещен о маршруте заранее. Минут через 20 фиакр свернул на улицу Меттерниха и поехал значительно медленнее, держась у тротуара. Наконец остановился, все трое вышли, итальянец так и не расстался с саквояжем, и скрылись в воротах. После коротких колебаний Сабинин решился. Троица вела себя так, словно слежки не опасалась ничуть, привыкла к ее отсутствию, а это давало шансы. Куда бы они ни собрались, рассчитывают пробыть там недолго, иначе почему не отпустили фиакр? Но рискнуть все же придется, если хочешь понять что-то в мрачной интриге, захватившей тебя помимо твоего желания». Сабинин быстрым шагом последовал за ними, вошел во двор дома номер 7 по улице Меттерниха. Он передвигался практически бесшумно, благодаря купленным сегодня утром туфлям на резиновой подошве. Оказалось, авторы детективных историй, расписывавшие достоинства такой обуви, ничуть не преувеличивали, начиная с Конан Дойля и кончая сонмом эпигонов. И в самом деле собственных шагов не слышно даже тебе самому. Он выглянул из-за угла как раз вовремя, чтобы увидеть, как троица скрывается во втором от угла подъезде. Тут же направился следом. Дом был из респектабельных, а потому входная дверь открывалась почти бесшумно, пружины и петли отлично смазаны. Нет, в парадном его не ждала засада, зато вверху на лестнице явственно раздавались шаги неспешно поднимавшихся людей. Сабинин на цыпочках крался следом, то и дело, сторожка останавливаясь. на последнем четвертом этаже пошел быстрее, осторожненько выглянул из-за поворота лестничного марша.